А вот ты голову можно прозакладывать. В ее жизнь не вошел вообще. С какой стати? Надо же, впервые за несколько лет в душе что-то откровенно и недвусмысленно проснулось. Леонид Карлович, а? Может, мне спросить у городового, кто сия амазонка? Он ее, вне сомнения, обязан прекрасно знать». Лямпе искренне надеялся, что его голос холоден и тверд. «С чего бы вдруг? У нас разве нет других дел?» «Ну, пришла вдруг такая мысль. Пошли», — отрезал Лямпе, ускоряя шаг. «Как прикажете?» — с видом полнейшей невинности кивнул Акимов, торопясь за ним. «Мы уж и пришли, собственно. Сейчас свернем за угол, пройдем по театральному и на месте будем». Время от времени, бдительно проверяясь на предмет возможной слежки, они прошли по коротенькому театральному переулку, где своеобразным монументом незадачливому антрепренеру стоял новый каменный театр. Пересекли тихую новобазарную площадь в отсутствие ярмарок, прям-таки вымиравшую, и оказались у берега Шантары, на совсем недавно начатой застройкой Воскресенской улице. Лямпе моментально оценил это место как максимально удобное для их целей, то есть для потаенного наблюдения. Впереди раскинулся обширный котлован под фундамент для центральной силовой электрической станции, каковая должна была приблизить Шантарск к цивилизации и прогрессу. Землекопы пока что углубились лишь аршина на 4, но работа кипела, все напоминало трудолюбивый лесной муравейник. Десятки людей старательно и размеренно взмахивали посверкивающими на солнце лопатами, другие возили наверх по деревянным мосткам груженные с походом тачки. На самом краю котлована что-то обсуждал с десятниками бородач в инженерной фуражке. Тут же переминался с ноги на ногу человечек в клетчатом пиджаке, судя по большому блокноту и суетливости, газетный хроникер. Вокруг, на некотором отдалении, толпились зеваки, общим числом не менее полусотни. В более крупных городах такая стройка вряд ли привлекла бы внимание, но здесь, надо полагать, стала для города нешуточным событием. Еще подальше прохаживался, заложив руки за спину, неизбежный при таком скоплении публики городовой, судя по понурой фигуре, объятой смертной скукой. Они с Акимовым таким образом могли присоединиться к праздно глазевшим обывателям, не вызывая ни малейших подозрений, что незамедлительно и сделали, стоя в полоборота к интересовавшей их Воскресенской. Ближе всего к котловану располагался трактир среднего пошиба, так и поименованный на вывеске без особых затей «Трактир Ляпунова». Из распахнутого окна доносилось граммофонное пение Вари Паниной «Гайда тройка, снег пушистый». У крыльца примостилась компания классических купеческих молодцов, сапоги с набором, массой мелких складочек, белоснежные картузы, под пиджаками вышитые косоворотки с крученными поясками. Судя по движениям, они поочередно метали в кольцо толстый гвоздь, играли в свайку. Этой группе персонажей следовало уделить особое внимание, поскольку она была идеальным местом для внедрения вероятного наблюдателя. Напротив трактира как раз и стоял дом, ставший целью их визита. Каменное двухэтажное здание, узкое по фасаду, но довольно протяженное в глубину, украшенное десятком ничуть не гармонировавших между собою вывесок. Лямпа без особого труда рассмотрел нужную ювелирные и поделочные работы Е.Т. Коновалова, а также чистка серебряных и мельхиоровых изделий. Все по ценам вне конкуренции. Заказы исполняются под личным наблюдением. Теперь оставалось только ждать, и они старательно ждали, притворяясь, будто всецело поглощены картиной землекопного труда.